Сокровенные поучения исполнены всякого дела благого и украшены всякою добродетелью. От всего же скверного деяния удалено. Оно негде далече есть от этого.